Приходит как-то ко мне друг мой Стас, на лбу, прямо посреди лба, такой отпечаток кулака, рожа разбитая слегка. Я говорю, что такое? Такой, блядь, что такое? Ты заебал, до меня хачи из-за тебя доебались. Я говорю, в каком смысле? Да вот сидел во дворе там в соседнем, в футбол поигрался, сижу, значит, отдыхаю, подходит чурбанье, человек 15. Типа, ты что, ты Макса скинхеда знаешь? Я говорю, ну да, знаю. Он такой, блядь, так ты тоже скинхед. Почему? А вон у тебя кроссовки Nike, ты что, охуел что ли? На, поебалу, и давай его пиздить. Он говорит, я ничего сделать не могу, их 15 человек дали по еблу. Я говорю, блядь, сука, гондоны, ну ладно, будем мстить. Давай, давай, поехали для начала, сейчас мы в травмапункт сходим. Побои зафиксируем, потому что в армию тебе скоро. Вот, а нахрен это надо? Три сотрясения мозга и белый билет. Ну да, точно. О, сотрясение мозга, белый билет. Все, охуенно. Собираемся, побежали в травмапункт быстрее. Все, приходим. А, доехали до Кунцевска, идем, значит, по дорожке туда. И стоит толпа народа, человек 60, наверное, с электрички. Автобус жду. Я иду на полном палеве, Стас на палеве оделся. И стоит какой-то чурбан молодой. Я говорю, блять, вон, сука, такой же гондон черножопый. Стас на него плюнул, я в него плюнул жвачкой. Вот, он что-то, вы что там, зачем? Я такой, тьфу, пидор. Дальше проходим. И слышу крик какой-то, стоять, вы что, охуели что ли? Смотрю, бежит к нам, значит, его папа. Его папа чурбан, там ему было лет, может, 16, папа, ну, соответственно, лет 35. Бежит. У меня с собой был ножик, шмель, шершень, такой между пальцев зажимается. Чурбан бежит, прям на меня замахивается. Я как-то так неловко от него отмахиваюсь, но чурбан больше меня, что мне делать? Стас помогает, значит, откинул его, я ножик выхватываю, бац, бац, бац, в ребра ему несколько ударов. Чурбан, естественно, сразу падает. Подбегает его сын, сыну поебу ногой, сын тоже падает. Я не знаю, у меня растяжки никогда, кстати, не было. Но мыском ботинка тяжелого я всегда попадал в подбородок. Вот, ну, вообще охуительно почему-то получалось. Там кривой ногой как-то по непонятной траектории, но в подбородок попадаешь, и человек вырубается, это железно. Ну, все, два чурбана валяются, там мама какая-то их завыла. Я, естественно, ножик сразу в кобуру убираю. Такой, Россия для русских, Москва для москвичей. И флаг, и эту майку поднимаю, как флаг. У меня майка такая с кельтским крестом, как флаг ее поднимаю. Там, ну, человек 60 стоит, из них там человек 5, наверное, этих десантники, значит, стоят в голубых беретах. Эти похлопали нам, все нормально. Мы уходим, такие победители. Прошли метров 100, я говорю, слышь, побежали нахуй, сейчас ментов кто-нибудь вызовет. Он такой, ну да, точно. И мы по съебкам. Через дворы, через какие-то заборы перелезли, приходим в травмапункт. Все, у меня моим шершнем порезало мне пальцы, потому что я, видимо, попал прямо в ребро, и ножик обратной стороной порезал мне палец. Вот, шрам до сих пор остался. Вот. Мне быстренько его промыли перекисью, там заклеили пластырем каким-то специальным. Все, Стаса повели на рентген. Я жду его в коридоре. И тут приезжает мой сосед. Заходит мой сосед в травмапункт. А он работал водилой скорой помощи. Заходит такой с бутербродом. Пробегает фельдшер мимо него. Этот стоит. О, Макс, здорово, что тут делаешь? Говорит, да вот тут это. Палец порезал сейчас. Ну-ка, нихуя, я чурбана привез там, где сорвел. Попыряли, сейчас тут это. На каталке повезут. Он такой, да ладно, он такой, да, что, сейчас, он, что, блядь, орёт. Такой, блядь, ёб твою мать, них, это я его порезал, давай что-то это делать. Такой, блядь, давай в туалет быстро, сейчас там менты приедут, его допрашивают, давай ты в туалет, сейчас его провезут, быстро ко мне в этот, в кабину заскакивай и прямо на моей машине уедем отсюда. О, давай, отлично. Все, захожу в какой-то кабинет, там не туалет был, какая-то хуйня, и окошко. Я вижу, прям чурбана этого провозят, там жена его бежит, сынок бегут. Все, провезли его туда. Я быстренько жить, в скорую помощь залез, Стас вышел с рентгена, но уже дальше никуда не пошел, никаким врачам, быстро, жух, сели, отвез нас Миха домой, спасибо, давай, удачи, нормально, нормально, Нормально, ребят, уважаю, респект. Как-то нам эта акция сошла с рук. Но потом мы ходили мстить чурбанам, которые это все сделали. Но оказалось, что не все так просто, потому что зачинщики главные, они чурбаны какие-то авторитетные, которые тусуются в гламурных клубах, ездят на дорогих машинах, и родители у них начальники, ну, большие мусорские начальники. Думаю, ёб твою мать, да что ж такое-то? Ну, до них не добраться никак, на улице его не поймаешь. Просто, если он сам захочет, он может сделать что-то, но его поймать это практически нереально. Вот тогда у меня, конечно, руки подопустились от этой уличной борьбы.